Глава 32. Разлад с самим собой. Пришли попы и пели панихиду, на которую, как уж это обыкновенно водится в таких случаях, доброохотно пожаловали непрошенные даже совсем незнакомые 2-3 соседки, жилицы того же самого дома. И жалуют они обыкновенно не столько ради молитвы по усопшим, сколько ради новой темы для разговоров, да воздыхательных сердобольствий и философских размышлений. Вроде того, что вот жизнь-то наша, жил-жил человек, да и помер, и все-то помрем тоже, все там будем. Эти обиходные особы обыкновенно никак не могут удержаться, чтобы не бухнуть на колени с земными поклонами и не источить нескольких слез, когда запоют со святыми упокой. От этого уж они никак не воздержат себя, потому очень уж жалостливы и даже, можно сказать, в большую очень чувствительность возводят. Княгиня Шадурская тоже выстояла панихиду рядом с Вересовым и после того пробыла еще около часу. Они удалились вдвоем в смежную горницу. Татьяна Львовна с грустным любопытством оглядывала жилище покойника и всю его убогую обстановку. Около часу длилось их свидание, наполняемое ежеминутными ласками матери и расспросами про покойного, да про житье-бытие Вересова. И в этих ласках, и в этих расспросах сказывалось столько участия к нему, столько материнской любви и радости при виде найденного сына, что тот почувствовал в себе возможность безграничной сыновней любви к этой женщине. В ней он нашел то, чего искал и чего так алкала сиротствующая душа его. Нашел мать, которая с первой минуты оказала себя матерью, доброй, нежной, любящей, тогда как отец только в последние часы стал для него отцом, будучи до этого всю свою жизнь одним лишь суровым, черствым деспотом, доводившим свою сухость в отношении сына даже до какой-то холодной ненависти. И этот разительный контраст невольно сам собой пришел теперь в голову молодому человеку. «И он никогда ни полуслова не говорил тебе про меня?» — молвила Татьяна Львовна. «Никогда. Если я его спрашивал, так он приходил даже в ярость какую-то. Боже мой, какая ненависть!» — со скорбью прошептала она. «И за что? Чем я тут была виновата, я, которая любила его? И вдруг скрыть от сына, что у него даже была когда-либо мать? Поселять в нем ненависть?» «Он ненавидел весь род Шадурских», — отозвался Вересов. «Он ненавидел все, что могло лишь напоминать это имя». «За что?» — с жаром перебила княгиня. «Не знаю». Перед смертью он как-то глухо отзывался об этом. «Говорил, что князья Шадурские лишили нас чести, что все невзгоды из-за них пошли. Да, и он завещал мне... отомстить, он взял с меня клятву». Молодому человеку было жестоко трудно произнести эти слова. Тайный внутренний голос говорил ему, что уже самое свидание его с этой женщиной есть нарушение клятвы, данной умирающему отцу, которого даже труп еще не зарыт в землю. Но в то же время он столь неожиданно нашел свою мать, и к этой матери порывисто кинуло его самое святое чувство. Мог ли он ее ненавидеть, когда его так и тянуло облегчить на ее груди свою наболевшую душу, когда ее ласки и участие так тихо, любовно глядели и исцеляли, и освежали его? Он чувствовал, что тут уже нет сил не переступить данную клятву, и эта разрозненная двойственность чувств и помыслов в эту минуту была для него невыносимо мучительна, ставя человека в невозможное положение. «Клятву? Отомстить?» — в ужасе проговорила княгиня, широко раскрыв свои большие глаза. «Отомстить? Чтобы сын мстил родной матери? Боже, нет, это невозможно!» Вересов понуро сидел, закрыв лицо руками, облокоченными на колени. Он много страдал в эту минуту. «А, я знаю, какая это месть», — продолжала Татьяна Львовна. Это все дело о наших векселях.